Он, надобно тебе объявить, еще тебя не было на свете, как начал ездить к твоей матушке. Правда, в такое время, когда отца твоего не бывало дома. Но я, однако ж, это не в укор ей говорю. Упокой, Господи, ее душу. Хотя покойница была всегда не права против меня, но не об этом дело. Как бы то ни было, только Степан Кузьмич сделал тебе дарственную запись на то самое имение, об котором я тебе говорила. Но покойница твоя матушка, между нами будь сказано, была причудного нрава. Сам черт, Господи, прости меня за это гадкое слово, не мог бы понять ее. Куда она делает эту запись, один Бог знает. Я думаю просто, что она в руках этого старого холостяка Григория Григорьевича Сторченко. Этой пузатой шельме досталось все его имение. Я готов оставить Бог знает что, если он не утаил записи. — Позвольте доложить, тетушка, не тот ли это Сторченко, с которым я познакомился на станции? Тут Иван Федорович рассказал про свою встречу. — Кто его знает? — отвечала, немного подумав, тетушка. — Может быть, он и не негодяй. Правда, он всего только полгода как переехал к нам жить. В такое время человека не узнаешь. Старуха-то, матушка его, я слышала, очень разумная женщина и, говорят, большая мастерица солить огурцы. Ковры и собственные девки ее умеют отлично хорошо выделывать. Но так как ты говоришь, что он тебя хорошо принял, то поезжай к нему». Может быть, старый грешник послушается совести и отдаст, что принадлежит не ему. Пожалуй, можешь поехать и в бричке, только проклятая детвора повыдергивала сзади все гвозди. Нужно будет сказать кучеру Амельке, чтобы прибил везде получше кожу. — Для чего, тетушка? Я возьму повозку, в которой вы ездите иногда стрелять дичь. Этим окончился разговор. Глава четвертая. Обед. В обеденную пору Иван Федорович въехал в село Хартыще и немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому. Дом этот был длинный и не под очеретиную, как у многих окружных помещиков, но под деревянную крышею. Два амбара во дворе тоже под деревянную крышею, ворота дубовые. Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда ни оглянется, одетых щеголевать и его. Из почтения он остановил свой возок возле амбара и подошел пешком к крыльцу. — А-а-а! Иван Федорович! — закричал толстый Григорий Григорьевич, ходивший по двору в сюртуке, но без галстука, жилета и подтяжек. Однако ж и этот наряд, казалось, обременял его тучную ширину, потому что пот катился с него градом. — Что же вы говорили, что сейчас, как только увидитесь с тетушкой, приедете, да и не приехали? После сих слов губы Ивана Федоровича встретили те же самые знакомые подушки. — Большую частью занятия по хозяйству. Я приехал к вам на минутку, собственно, по делу. — На минутку? — «Вот этого-то не будет! Эй, хлопче!» — закричал толстый хозяин, и тот же самый мальчик в казацкой свитке выбежал из кухни. «Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчас запер! Слышишь, запер крепче! А коней вот этого пана распряг бы сию минуту! Прошу в комнату, здесь такая жара, что у меня вся рубашка мокра!» Иван Федорович, вошедший в комнату, решился не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать решительно. Тетушка имела честь, сказывала мне, что дарственная запись покойного Степана Кузьмича... Трудно изобразить, какую неприятную мину сделало при этих словах обширное лицо Григория Григорьевича. «Ей-богу, ничего не слышу!» — отвечал он. «Надобно вам сказать, что у меня в левом ухе сидел таракан. В русских избах проклятые кацапы везде поразводили тараканов.